Глава 10. Вот так мы и ехали. 6 шагов по городской улице, под звуки автомобильных гудков и скрежета тормозов. 1/4 мили вдоль черного песчаного пляжа, окаймляющего зеленую морскую гладь мимо рядов пальм, колышущихся слева от нас. По заснеженному полю, под каменной аркой древнего моста вдоль высохшего и потемневшего речного русла. Сквозь прерию, через лес. И за все это время тигр ни разу не вздрогнул. А даже когда Далт случайно врезался обутой в тяжеленный сапог ногой в ветровое стекло чьей-то машины и сломал антенну. След, похоже, расширился уже вдвое с тех пор, как я ступил на него. Теперь тропа полностью захватила деревья, росшие вдоль ее обочин. Они стояли черные и застывшие, похожие на негативы своих собратьев, которые росли в нескольких футах дальше. Хотя листья и ветви последних шевелились, не чувствовалось ни дуновения ветерка. Наши голоса и топот лошадиных копыт тоже теперь звучали как-то приглушенно. Мы двигались в постоянном колышущемся полумраке, хотя буквально в нескольких шагах мы совершали короткие вылазки. Мог быть полдень или глубокая ночь. На ветвях черных деревьев сидели птицы, тоже, казалось, застывшие навечно. Но временами они начинали двигаться, и те резкие каркающие звуки, которые иногда доносились до нас, также, по-видимому, издавали они. Однажды справа возникло бушующее пламя, в другой раз по левую руку взгромоздился ледник. Дорога продолжала расширяться. Конечно, ей было далеко до черной дороги времен войны, что описывал мне Корвин, но уже всем нам можно было скакать бок о бок. «Люк», — позвал я после долгого молчания. «Да», — донеслось слева. Найда скакала справа от меня и Далт рядом с ней. «Что такое?» «Я не хочу быть королем». «Я тоже». «А тебя заставляют?» «Боюсь, меня собираются схватить и короновать, как только я вернусь. Все, кто стоял на моем пути, неожиданно скончались. Кое-кто действительно намерен приковать меня к проклятому трону и женить на Корл». Вздохнул Люк. «У меня по этому поводу 2 вопроса. Во-первых, сработает ли это?» «Лугрус, похоже, думает, что да, хотя бы на время. Во всяком случае, на этом построена вся его политика». «Второе», — продолжил он. «Если насчет кашвы у тебя те же чувства, что и у меня, ты не должен так просто посылать все к чертям, раз способен хоть чем-то помочь, пусть даже это означает какие-то личные страдания. Но уж если ты категорически отказываешься брать трон, то должен предложить какое-то альтернативное решение». «Какое?» След резко повернул налево и пошел в гору. Я кивнул. Что-то маленькое и темное шмыгнуло через нашу тропу. «Есть одна мыслишка, даже идеей не назовешь», — сказал я. «Хотелось бы обсудить с отцом». «Непростая задача. Ты уверен, что он хотя бы жив?» «Я говорил с ним не так давно, очень кратко. Он где-то в заключении, где-то поблизости от дворов хаоса. Только оттуда я могу достать его с помощью козыря. Расскажи мне о вашем контакте». Так я и сделал. Рассказал о черной птице и прочем. «Да, похоже, мудрено его оттуда выковырить», — произнес Люк. «И ты полагаешь, что за этим стоит твоя мамочка?» «Ага». «Я думал, у меня одного эти материнские проблемы. Но, впрочем, учитывая, что именно твоя мать обучала мою...» «И как же это мы вышли такими нормальными?» — удивился я. Несколько секунд он глядел на меня, не отрываясь. Затем расхохотался. «Ну, я-то точно чувствую себя нормальным». «Конечно», — быстро ответил Люк. «Только это имеет значение. Послушай, если дойдет до явного противоборства, Ты как думаешь, сумеешь одолеть Дару?» «Трудно сказать», — пожал я плечами. «Сейчас со Спикартом я сильнее, чем когда-либо прежде, но, похоже, и она чертовски сильна». «Что еще за Спикарт?» Я рассказала об этом. «Ты поэтому так вызывающе вел себя в церкви, сражаясь с Джартом?» «Именно. Дашь посмотреть?» Я попытался снять Спикарт, но он не слезал с пальца. Тогда я просто вытянул руку. Люк склонился над ней. Его пальцы застыли в паре дюймов от кольца. «Он не пускает меня, Мэрль. Защищается чертенок». Я выругался. «Меня так просто не возьмешь». Я схватился за Спикарт и, внезапно сделав свой палец тоньше, стянул кольцо. «Держи». Не замедляя хода, Люк, прищурив глаза, разглядывал Спикарт, лежащий у него на ладони. Неожиданно я почувствовал дурноту. Неужели из-за того, что снял кольцо? Я заставил себя выпрямиться, восстановил дыхание, не позволяя ему мне указывать. «Тяжеленькое», — наконец произнес Люк. «В нем чувствуется сила и всякое другое, хотя он меня не впускает». Я потянулся за кольцом, но Люк отдернул руку. «Я ощущаю его везде вокруг нас. Мэрль, эта штука накладывает чары на того, кто ее носит». Я пожал плечами. «Да, хотя и не опасный. Он не нанес мне никакого вреда, зато не раз здорово помог. Но можешь ли ты доверять тому, что попало к тебе столь странным образом, почти надувательски, заставив тебя отказаться от Фракир, когда она пыталась предупредить о чем-то? И, наконец, знаешь ли ты хотя бы, как кольцо влияет на твои поступки с тех пор, как ты надел его?» «Согласен. Сначала имело место своего рода дезориентация», — произнес я. «Скорее всего, это было приспосабливание к уровням его напряжений. Через какое-то время я пришел в норму». «Откуда такая уверенность? Вдруг он прочистил тебе мозги?» «А что, я сильно похож на безмозглую куклу?» «Ладно, я лишь пытаюсь донести до тебя мысль, что не следует безоглядно доверять чему бы то ни было столь сомнительного происхождения». «Договорились», — согласился я, протягивая руку. «Но пока выводы от Спикарта перевешивают гипотетические опасности. Считай меня предупрежденным, а я уж рискну». Люк вернул мне кольцо. «Учти, если мне покажется, что оно околдовывает тебя, я просто дам тебе по башке и выкину его ко всем чертям». «Согласен», — сказал я, надевая кольцо. И сразу, как только восстановились линии контроля, ощутил прилив энергии. «Эх, заставить бы твою мать поделиться информацией», — вздохнул Люк. «Как же ты предполагаешь найти и освободить Корвина?» «Какие-то вещи напрашиваются сами собой», — ответил я. «Возможно, простейший способ — использовать грубую силу и вломиться в дверь. То есть я открываю все каналы Спикарта и связываюсь по козырю. И как только возникает любой просвет, я просто ломлюсь туда всей мощью, выжигая любые заклятия, вставшие на моем пути». «Это может оказаться опасным». «Но безопасный способ мне в голову не приходит». «Тогда почему ты еще не попытался?» «Меня осенило совсем недавно, с тех пор не было времени». «Так или иначе, тебе все равно понадобится помощь. Можешь рассчитывать на меня». «Спасибо, Люк. Я...» «Теперь о делах королевских», — перебил он. «Что произойдет, если ты просто откажешься занять трон? Кто следующий в очереди?» «Все становится весьма запутанным, когда дело доходит до Савала. Первым от нашего дома в очереди на престол должен быть Мендер, но он давным-давно отрекся». «Почему?» «Заявил, что непригоден для правления». Не обижайся, Мэрл, но, на мой взгляд, он как раз единственный, кто пригоден для этой работы. О, наверняка, — отозвался я. Хотя в большинстве домов происходит нечто подобное. Обычно существует номинальный глава и глава де-факто. Один для показухи, другой для интриг. Мендру нравится за кулисами. «Похоже, в вашем доме таких двое», — пробормотал Люк. «До конца я в этом так и не разобрался. Мне не ясен нынешний статус Дары ни в доме ее отца Хельграм, ни в доме матери Хендриков. Но среди совалов может разгореться борьба, если следующий король будет из их дома. А чем больше я узнаю Мендера, тем более пугающей кажется мне эта борьба. Полагаю, он с матерью в сговоре. Я так понимаю, что следующий в очереди ты, а за тобой Джард. Вообще-то за мной наш брат Деспил. Джард говорил, что Деспил, скорее всего, отойдет в сторону, но я думаю, что он принимает желаемое за действительное. Я совсем не уверен, что Деспил спасует. Как бы то ни было, теперь и Джард говорит, что не заинтересован в престоле. Ха! Скорее, он просто иначе подкрадывается. Ты слишком много раз побеждал его, и он старается добиться своего, не ссорясь с тобой. Надеюсь, этот спикард прикроет твою спину. «Не знаю», — сказал я. «Мне хочется верить ему». Хотя столько времени Джард заверял меня в обратном. «Допустим, оба вы отказываетесь. Кто следующий?» «Точно не знаю», — ответил я. «Наверное, тогда трон переходит к Хендрикам». «Проклятие!» — выругался Люк. «Такая же путаница, как в Амбаре, да?» «Как раз никакой путаницы ни там, ни здесь. Просто слегка непонятно, пока во всем разбираешься». «Что ж, давай я буду слушать, а ты вслух разбирайся». «Отличная мысль». Я рассказывал долго, прерываясь лишь за тем, чтобы вызвать нам воды и пищи. За это время мы дважды останавливались, и тогда мне становилось понятно, как я устал. А беседа с Люком снова напомнила мне, что надо бы поговорить обо всем с Рэндомом. Но если я войду с ним в контакт и объясню ситуацию, он наверняка прикажет мне возвращаться в Амбар. Я не смогу ослушаться прямого приказа короля, хотя и сам без пяти минут король на противоположном полюсе. «Мы приближаемся». Наконец возвестила Найда. Наш путь стал еще шире, почти такой, как она описывала. Я вобрал в себя здоровенную порцию энергии, переварил ее и приготовился к действиям. Вскоре девушка заметила. «Совсем близко». «Прямо за углом?» — спросил Люк. «Возможно, Коралл одурманена, я не могу сказать более определенно». Чуть позже мы услышали отдаленные крики. Люк натянул поводья. «Там что-то вроде башни», — сказал он. Найда кивнула. «Они приближаются к ней или уже залегли там и намерены защищаться?» «Все сложнее», — ответила она. «Теперь я понимаю. Ее похитители подверглись преследованию, направились к убежищу и теперь находятся в нем». «Как это ты так точно выяснила?» Найда кинула на меня быстрый взгляд, который я воспринял как просьбу объяснить это чем-нибудь помимо способностей Тиги. Я использовал спикард, выдвинул я свой вариант, пытаясь понять, не смогу ли я усилить ее зрение. «Хорошо», — кивнул Люк. «А нельзя ли добавить еще, чтобы мы смогли уяснить, кто нам противостоит?» «Попробую». Сказал я, вопросительно косясь на Найду. Она ответила почти незаметным кивком. «Я не был до конца уверен, как это работает, и тогда просто подпитал ее энергией так же, как прежде самого себя». «Да», — произнесла она чуть позже. «Коралл и ее похитители, их шестеро, я полагаю, спрятались в башне неподалеку отсюда. Их атакуют». «И много там атакующих?» — осведомился Люк. «Немного. Совсем немного. Не могу назвать точное число. «Давайте пойдем и взглянем», — предложил Люк и направился вперед. Далт последовал за ним. «Трое или четверо», — шепнула мне Найда. «Призраки образа. Вероятно, это максимум, который он способен подпитывать на таком отдалении от дома на черной дороге». «Да», — протянул я, — «запутанная история». «То есть...» «Выходит, мои родственники находятся по обе стороны фронта. Скорее всего, призраки Амбра и демоны дворов хаоса всего лишь посредники, а на самом деле противостоят друг другу Логрус и Образ». «Конечно!» — воскликнул я. «Следует предупредить Люка, куда мы скачем». «Нельзя. Тогда придется сказать, кто я такая». «Я скажу ему, что сам узнал, насвоил новое заклинание». «Но что потом? На чьей ты стороне? Что нам делать?» «Не на чьей», — ответил я. «Мы сами по себе и против обоих». «Ты сумасшедший! Тебе даже не спрятаться! Силы поделили вселенную между собой». «Люк!» — закричал я. «Я только что прощупал все впереди и убедился, что атакующие — призраки образа». «Да ну», — отозвался он. «Слушай, ну тогда нам нужно их поддержать. Ведь будет гораздо лучше, если они вернут ее назад в Амбар, и она не достанется хаосу. Как считаешь?» «Не годится», — возразил я. «Давай не дадим ее никому». «Я понимаю твои чувства», — ответил Люк. «Но что будет, если мы добьемся цели?» «Честно говоря, мне совсем не хочется получить по башке метеоритом или отправиться на дно ближайшего океана». «Насколько я могу судить, Спикард черпает энергию не из образа или Логруса. Его источники рассеяны в тени». «Ну и что? Он наверняка не в силах противостоять ни Логрусу, ни образу даже по отдельности, тем более тому и другому вместе». «Верно, но я могу использовать его, чтобы замести следы. Им придется выбирать свою дорогу, если они решат нас преследовать». «Но в конце концов нас обнаружат. Не так ли?» «Может и нет», — сказал я. «У меня есть кое-какие идеи». «Далт, ты слышал все это?» «Да», — отозвался Далт. «Если хочешь смыться, сейчас самое время». «И упустить удобный случай накрутить хвост единорогу?» — сказал он. «Поскакали». Мы тронулись, и с каждым шагом крики становились все громче. Впрочем, звуки были приглушены, краски потускнели. А вокруг царило ощущение некоего вневременья, как будто мы скачем и будем скакать здесь вечно. А затем мы повернули, и я увидел вдалеке верхушку башни. Крики усилились. Приблизившись к следующему повороту, мы замедлили ход и уже с большей осторожностью стали двигаться через молодую рощу черных деревьев. В конце концов мы остановились, спешились и продолжили свой путь пешком. Сквозь ветви деревьев уже можно было различить пологий спуск в темную песчаную долину, где возвышалась башня в три этажа из серого камня, с прорубленными в стенах бойницами и узким входом. Не потребовалось много времени, чтобы разобраться в выразительной картине у ее подножия. Две демонические личности стояли по обе стороны от входа. Они были вооружены, и, казалось, их внимание сосредоточено на схватке, что кипело на песке перед ними. Знакомые фигуры стояли по краям этой импровизированной арены. Бенедикт невозмутимо потирал подбородок, Эрик сидел на корточках и улыбался, Каин задумчиво жонглировал кинжалом, подкидывал, ловил, перебрасывал из руки в руку. Лицо его сияло довольством. С вершины башни склонились два рогатых демона. Взгляды их были так же напряжены, как взгляды призраков Амбра. Посреди арены стояли лицом друг к другу Джерард и отпрыск Хендрейков, такой же здоровый, как он, но куда массивнее. Похоже, это был сам Чайновый, который, по слухам, собрал коллекцию из более чем 200 черепов тех, кто стоял у него на пути. Лично мне больше по душе была коллекция Джерардов, 1000 или порядка того же кружек, чарок и рогов. Твой призрак пройдет между древних дерев по английской лужайке, не так ли? Если вы понимаете, что я имею в виду. Примечание. Перефраз строки из Браунинга «О вкусах». Оба противника были по пояс обнажены, и, судя по тому, насколько был изрыт песок вокруг них, поединок продолжался уже довольно долго. Чайновый пытался сбить Джерарда с ног, но как только шагнул за спину соперника, был схвачен за голову и руки. Затем отброшенный в сторону полетел кувырком. Благородный демон тут же вскочил на ноги и немедленно кинулся на врага, вытянув руки, плетущие извилистый узор. Джерард просто ждал, готовый отразить нападение. Чайновый резким движением выбросил вперед руку с когтистыми пальцами, целясь Джерарду в глаза, и одновременно нанес другой рукой удар в его грудную клетку. Джерард, однако, успел схватить его за плечо, так что тот, не устояв, снова упал на землю. «Давайте подождем», — тихо сказал Далт. «Я хочу посмотреть». Люк и я одновременно кивнули, в то время как Джерард обеими руками вцепился в шею демона, а тот обхватил его за пояс. Мускулы вздулись под кожей, у одного бледный гладкий, у другого красный чешуйчатый. Легкие противников работали будто мехи. Они, должно быть, решили не устраивать всеобщего сражения, а просто выставили сильнейшего против сильнейшего, — заметил Люк. «Похоже, что так», — согласился я. «Как считаешь, Корал внутри?» «Подожди минуту». Я быстро ввел в башню зонт и обнаружил там двух человек. Тогда я кивнул. Она и, по-моему, единственный стражник. Джерард и Чайновый по-прежнему стояли будто статуи. «Сейчас, наверное, самое время утащить Корал», — произнес Люк, — «пока все захвачены поединком». «Полагаю, ты прав», — кивнул я. «Посмотрим, смогу ли я стать невидимым. Это бы упростило задачу». «Отлично!» — воскликнул он четверть минуты спустя. «Все, за что бы ты ни брался, выходит. Ты невидим». «Так точно», — сказал я. «Скоро вернусь». «Как ты вытащишь ее оттуда?» «Решу, когда доберусь. Будьте наготове». Я пошел медленно, осторожно, чтобы не поднимать песок. Сделал круг, пройдя за спиной Каина, непрерывно озираясь, бесшумно приблизился к двери башни. Джерард и Чайновый все так же стояли сцепившись и прикладывая неимоверные усилия, дабы побороть друг друга. Я прошел мимо охранников и оказался в темном сумраке башни. Первый этаж представлял собой круглую комнату с земляным полом и каменными выступами под высокими бойницами. На второй этаж сквозь отверстие в потолке вела приставная лестница. Курал лежала на одеяле слева от меня. Индивидуум, который якобы охранял ее, стоял на выступе у ближайшего окна и наблюдал за схваткой. Я подошел ближе, опустился на колени, взял левое запястье девушки и нащупал пульс. Он был сильный, ровный. Тем не менее, я решил не будить Корал. Вместо этого я завернул ее в одеяло, взял на руки и поднялся. Я уже был готов распространить на нее заклинание невидимости, когда наблюдатель у окна повернулся. Должно быть, поднимая ее, я таки нарушил тишину. Какое-то время страж пялился на свою пленницу, парящую в воздухе. А затем он открыл рот, по всей видимости, чтобы поднять тревогу. Ничего не оставалось, как парализовать его нервную систему зарядом из спикарта. Что я и сделал. К несчастью, этот болван, свалившийся со своей каменной подставки, вовсю загрохотал доспехами, и тут же я услышал сверху шум и крики, которые быстро приближались. Повернувшись, я бросился к двери. Она была такая узкая, что мне пришлось протискиваться боком, держа Корал на руках. Я точно не знал, как отреагируют охранники снаружи на появление Корал, выплывающей из дверей по воздуху, но мне уж точно не хотелось оказаться запертым в башне. Я быстро глянул по сторонам и увидел, что Джерард и Чайновый, кажется, так ни разу и не шелохнулись с того момента, как я вошел в башню. Однако почти в ту же секунду, как я осторожно перешагнул порог, последовало быстрое резкое движение со стороны Джерарда, а вслед за этим звук, напоминающий треск переломленной сухой хворостины. Джерард опустил руки и продолжал стоять, тяжело дыша. Тело Чайновая рухнуло возле него на землю с шеей, изогнутой под неестественным углом. Эрик и Каин зааплодировали. Двое стражников, стоящих возле двери, двинулись вперед. Позади меня уже раздавался топот ног по приставной лестнице в противоположном конце комнаты, и я услышал крик, донесшийся оттуда. Сделав еще пару шагов, я свернул налево и побежал. Демоны, стоявшие снаружи, были уже возле своего поверженного товарища. Еще через полдюжины шагов крики позади меня усилились, и, обернувшись, я увидел, как мои преследователи выбежали из башни. В общем хоре слышались и человеческие голоса. Я знал, что не смогу убежать ото всех со своим грузом, и мои усилия были сейчас направлены лишь на то, чтобы достичь такого места, где мне никто не помешает произвести необходимые магические операции. Отбежав на достаточное расстояние, я опустился на колени и положил Корал на землю возле себя. Затем, даже не поднимаясь на ноги, повернулся, сжал левую руку в кулак и мысленно проник в самую глубину кольца. Необходимы были крайне экстренные меры, чтобы остановить хендрейковских командос, которые сейчас находились всего в нескольких шагах позади и уже выхватили из ножен оружие, готовясь рубить и колоть, но оказались в самой гуще пламени. Должно быть, они завопили, хотя я и не мог этого расслышать в адском грохоте, и совершенно обугленные свалились на землю у моих ног, корчась в предсмертных судорогах. Моя рука тряслась, словно под воздействием электрических разрядов, эффект отдачи той страшной силы, которую я вызвал. Еще не успев опомниться от того, что произошло, я снова помчался вперед к месту, которое недавно было ареной поединка, хотя понятия не имел, что меня там ожидает. Один из тех демонов, которые первыми выбежали из башни, лежал на земле у ног Эрика, и тело его уже начало гореть. Другой, видимо, атаковавший Каина, корчился, схватившись за горло, в котором торчал нож, и пламя хлестало из раны наружу, вверх и вниз, пока, наконец, он медленно не осел на землю, запрокинувшись на спину. Каин, Эрик и Бенедикт немедленно повернулись и уставились на меня. Джерард, уже натянувший голубую рубаху, пристегивал портупею. Он тоже обернулся, когда Каин произнес: «А вы, сэр, кто еще такой?» «Мерлин», — отозвался я, — «сын Корвина». Каин, похоже, даже вздрогнул от неожиданности. «У Корвина есть сын?» — спросил он у остальных. Эрик пожал плечами, а Джерард ответил: «Не знаю». Бенедикт внимательно меня изучал. «Сходство имеется», — произнес он. «Действительно», — кивнул Каин. «Ну хорошо, мальчик. Даже если ты сын Корвина, та женщина, с которой ты удираешь, принадлежит нам. Мы только что честно и благородно выиграли ее этих хорошо прожаренных типов из хаоса». С этими словами он направился ко мне. К нему присоединился Эрик. Следом вступил Джерард. Я не хотел причинять им вред, пусть даже это были всего лишь призраки, поэтому взмахом руки обозначил линию на песке перед ними. Оттуда вырвалось пламя. Они остановились. Неожиданно слева от меня возникла огромная фигура. Далт с обнаженным клинком в руке. Мгновение спустя показался Люк. За ним Найда. Четверо против четверых, разделенные огненной стеной. «Теперь она наша», — сказал Далт и сделал шаг вперед. «Вы ошибаетесь», Последовал ответ, и Эрик пересек огненную черту, вынимая оружие. Далт был на пару дюймов выше Эрика, шире был его размах. Он немедленно бросился вперед. Я ожидал, что он рубанет своим клинком наотмашь, но он вместо этого сделал колющий выпад. Эрик, у которого был более легкий клинок, уклонился, и клинок Далта скользнул вдоль его руки, не задев ее. Далт опустил кончик лезвия, отклонился в сторону и парировал удар. Их оружие принадлежало к совершенно различным стилям борьбы. Эрик орудовал клинком из класса тяжелых рапира, клинок его противника был скорее из разряда легких палашей. Клинок Далта был одноручным для достаточно крупного и сильного парня, мне бы пришлось держать его обеими руками. Затем Далт попробовал рубануть вверх тем приемом, который японские фехтовальщики называют «кириага». Эрик просто отступил назад и, увернувшись, попробовал нанести ответный поворотом запястья. Неожиданно Далт взял рукоять обеими руками и нанес слепой удар, известный как «нанаме-гири». Эрик продолжал кружить, действуя одним запястьем. Внезапно Далт отвел правую руку за спину, его левая ступня описала широкий полукруг назад, а левая рука с клинком метнулась вперед, европейская левосторонняя позиция Нгранде, нанося сокрушительный удар. Эрик парировал. Его правая ступня скользнула крест-накрест позади левой, и он отпрыгнул назад. Я увидел, как от двух скрестившихся клинков посыпались искры. Затем Эрик сделал обманный удар инсиксте, направил лезвие вниз, парируя ответный удар, сделал выпад инкварт и нанес удар, целясь в левое плечо Далта. Тот успел парировать, но шпага Эрика скользнула вниз, и он резким поворотом запястья рассек Далту левое предплечье. Каин зааплодировал, но Далт лишь скрестил руки, вновь развел их и, чуть подпрыгнув при этом, занял правостороннюю защитную позицию. Острием клинка Эрик рисовал круги в воздухе и улыбался. «Примилый получается танец», — сказал он. Затем Эрик сделал выпад, Далт отразил. Эрик отступил, шагнул в сторону, пнул Далта по коленной чашечке, промазал и вовремя увернулся от рубящего удара по голове. Эрик переключился на японский стиль, резко развернулся вправо и нанес удар кумачи, в то время как клинок Далта прошел мимо. Правое предплечье Далта стало мокрым от крови. Эрик поднял клинок вверх и, не выпуская его из пальцев, кулаком нанес удар справа Далту в челюсть. Затем он ударил его сзади под колено и одновременно толкнул в плечо. Далт покачнулся и упал. Эрик несколько раз пнул его ногой, в почку, в локоть и в бедро, в последнем случае он просто промахнулся, ударяя по колену, поставил ногу на лезвие клинка Далта и приставил свое острие к его груди. Я вдруг сообразил, что все это время надеялся, Далт все-таки надерет Эрику задницу. И не потому, что он был на моей стороне, Эрик нет, а за те страдания, что тот принес моему отцу. Увы, в округе было немного мастеров по надиранию задниц такой крепости, и двое из них стояли по другую сторону нарисованной мной черты. Эрика мог побороть Джерард. Бенедикт, мастер оружия Амбра, мог побить его любым оружием. Но против них всех, да еще с Каином в придачу, у нас не было никаких шансов, даже имея Тиигу на нашей стороне. Если бы я вдруг сообщил Эрику, что Далт его сводный брат, это бы ни на мгновение не замедлило удар, даже и поверен мне. Тогда я принял единственно возможное решение. В конце концов, мы имели дело лишь с призраками образа. Настоящие Бенедикт и Джерард сейчас где-то в другом месте, и вреда им не будет, чтобы я не сотворил с их двойниками. А Каина и Эрика вообще уже не было в живых. Каину, герою-братоубийце Великой битвы Амбара и Хаоса, недавно воздвигли статую в главном зале королевского дворца Амбара, после того, как Люк убил его самого, отомстив за убийство отца. Эрик погиб еще раньше, героем на склонах Кулвера, что, как я полагаю, избавило его от необходимости принять смерть от руки моего отца. Кровавые сцены из истории моей семьи проплыли у меня в мозгу, пока я поднимал руку с кольцом, чтобы добавить к ним еще одну, вызвав снова тот испепеляющий шквал, который уже уничтожил двух моих родственников из дома Хендрик. По моей руке будто врезали бейсбольной битой, из кольца вырвалась струя дыма. Мгновение четверка моих честных дядюшек стояла, не шевелясь. Пятый по-прежнему лежал навзничь. Затем Эрик медленно поднял клинок. Он все еще поднимал его, когда Бенедикт, Каин и Джерард начали вытаскивать свои. Эрик выпрямился, держа клинок у лица. Остальные сделали то же самое. Это выглядело странно и походило на салют. А затем взгляд Эрика встретился с моим. «Я знаю тебя», — произнес он. И, завершив действо, мои родственники из Амбара стали блекнуть, превратились в дым и улетели прочь. Далт истекал кровью, у меня болела рука. Я осознал, что произошло в тот момент, когда Люк, судорожно вздохнув, произнес. «Пронесло. Линия огня уже потухла, и за оставленным ею следом, там, где только что стояли мои испарившиеся родственники, начал мерцать воздух. А это образ», — сообщил я Люку. Явился на вызов. Секундой позже узор образа уже парил перед нами. «Мерлин», — сказал он, — «ты действительно поспеваешь везде». «Последнее время моя жизнь была весьма напряженной», — ответил я. «Ты воспользовался моим советом и покинул дворы хаоса». «Да, это показалось благоразумным». «Но я не понимаю твоих нынешних целей». «Что тут понимать?» «Ты отбил леди Королу посланцев Логруса». «Верно». «Затем ты точно так же попытался оградить ее от моих агентов». «И это правильно. Ты должен понять, что она несет в себе нечто, способствующее равновесию сил». «Да». «Поэтому один из нас должен обладать ею. Тем не менее, ты намерен отказать нам обоим». «Да». «Почему?» «Я забочусь о Корал. У нее есть права и чувства. Вы обращаетесь с ней как с фишкой в игре». «Согласен. Я понимаю, что она личность, но, к сожалению, фишкой она стала тоже». «Тогда мне придется отказать вам обоим. Ничего не изменится, если она не достанется ни одному из вас. И я предпочитаю вывести ее из игры». «Мерлин, ты более важная фишка, чем она, но все же только фишка, и не смеешь мне указывать». «Ты понимаешь?» «Я понимаю свою ценность для тебя», — сказал я. «Я думаю, нет», — ответил образ. Мне тут же стало любопытно, насколько он действительно силен в этом месте. Казалось очевидным, что с точки зрения расхода энергии ему пришлось убрать четырех своих призраков, чтобы проявиться самому. Не слишком ли большой риск противостоять ему, открыв канал из Пикарта? Я никогда не пробовал подступиться ко всем контролируемым с Пикартом источникам тени одновременно. Если я сделаю это и сделаю достаточно быстро, сумею ли забрать нас всех, прежде чем образ отреагирует? А если нет, смогу ли пробиться через то, что образ воздвигнет, дабы остановить нас? Да и в случае неожиданного успеха, куда нам потом отсюда податься? Наконец, как это может повлиять на отношение образа ко мне? «Если тебя не съест кто-то побольше, приходи как-нибудь вечерком рассказать о своих похождениях». «Один черт», — решил я. «Подходящий день испытать судьбу». И я открыл все каналы. Чувство было такое, будто я бежал с приличной скоростью, и вдруг в 6 дюймах передо мной возникла кирпичная стена. Я ощутил удар и отключился. Я лежал на прохладной, гладкой каменной поверхности. Ужасающие силы, потоки энергии пронзали мое тело и мозг. Я дотянулся до энергетических источников и немного умерил силу этих потоков, которые иначе наверняка проломили бы мне затылок. А затем я осторожно приоткрыл один глаз. Небо было ослепительно синим. Я увидел пару сапог, стоящих в нескольких футах от меня и повернутых ко мне носками. Я распознал в них сапоги Найды и, чуть повернув голову, увидел, что именно она в них и обута. А затем я также увидел, что в нескольких ярдах слева распростерся Далт. Найда тяжело дышала, и мое логрусово зрение обнаружило угрожающий бледно-красный свет вокруг ее трепещущих рук. Приподнявшись на левом локте и посмотрев вокруг, я заметил, что она стоит между мной и знаком образа, парящим в воздухе примерно в 10 футах. Когда он снова заговорил, я впервые услышал в его голосе нечто похожее на удовольствие. «Ты пытаешься защитить его от меня?» «Да», — отозвалась Найда. «Почему?» «Я делала это так долго, что было бы стыдно подвести его именно тогда, когда он действительно нуждается в защите». «Создание бездны, знаешь ли ты, где стоишь?» «Нет», — сказала она. Я смотрел мимо них на идеально чистое синее небо. То, на чем я лежал, было ровным участком скалы, вероятно, овальной формы, в несколько сот метров шириной, обрывающейся в ничто. Быстро глянув по сторонам, я смог различить в поднимавшихся позади нас каменных уступах несколько темных расселин, за которыми, возможно, находились пещеры. Я также увидел коралл, лежащую позади меня. Наша каменная площадка была в несколько сотен метров шириной. Я заметил какое-то движение за Найдой и знаком образа. Это Люк пытался подняться на колени. Я мог запросто ответить на вопрос, заданный Найде, но в этом не было никакого резона. Во всяком случае, сейчас, когда она отвлекала на себя внимание и обеспечивала решающую передышку. В камне слева от меня велись золотисто-розовые прожилки, и хотя я никогда не был здесь, я вспомнил описание из рассказа моего отца и понял, что это узор прообраза, глубочайший уровень реальности, что лежит в основе самого Амбра. Я встал на четвереньки и пополз в сторону моря, в сторону образа. «Ты на другом конце вселенной, Тиига, вместе моей величайшей силы». Далт застонал, перевернулся и сел, потирая глаза. Я ощущал какую-то едва слышимую вибрацию, исходящую от Найды. Девушку целиком охватило красноватое свечение. Я знал, что она неминуемо погибнет, столкнувшись с образом. Знал и то, что сам наброшусь на него, если он посмеет убить ее. До меня донесся стон Корл. «Ты не причинишь вреда моим друзьям», — отчеканила Найда. Я вспомнил оплеуху, отвешенную мне образом, прежде чем я смог воспользоваться спикартом. Тогда-то он и переправил нас в свою твердыню. «Значит ли это, что я действительно могу одолеть его, на территории Логруса, где образ слабее. «Создание бездны», — обратился он к Найде. «Столь жалкое отчаяние, как твое, граничит с героизмом. Я испытываю к тебе определенную симпатию и не отказался бы иметь такого друга. Нет, я не причиню вреда твоим товарищам. Но я вынужден задержать вас здесь. Мерлин и Корал, как обладатели атрибутов противоположных сил, а остальных по политическим соображениям, до того времени, пока не разрешится спор между мной и моим противником». «Задержать?» — повторила Найда. «Здесь?» Я осторожно поднялся на ноги, ощупывая ремень в поисках кинжала. Люк встал и, подойдя к Корал, опустился перед ней на колени. «Проснулась?» — спросил он. «Вроде как», — ответила Корал. «Можешь подняться?» «Наверное. Давай я помогу тебе». Пока Люк помогал Корал, поднялся и Далт. Я продолжал двигаться в сторону узора. «Где этот Дворкин, когда он действительно так необходим?» «Ты можешь войти в пещеры позади тебя и проверить подготовленные для вас помещения», — сказал знак. «Но сначала ты должен снять кольцо, Мерлин». «Нет, сейчас не очень подходящее время распаковывать вещи и устраиваться поудобнее», — ответил я, надрезая себе кинжалом левую ладонь и делая последний шаг. «Мы долго не задержимся». Знак образа издал звук, подобный небольшому раскату грома, хотя не последовало ни молний, ничего бы то ни было, оправдывающего мои ожидания. Не сейчас, когда он сообразил, что я держу в руке и где я это держу. «Фокус, которому меня научил отец Люка», — объяснил я. «Давай поговорим». «Да», — сказал знак образа. «Как благоразумные существа, коими мы являемся. Не желаешь ли подушек?» Тут же возле меня появились три пуфика. «Спасибо», — сказал я, пододвигая к себе зеленый. «Я бы не отказался от чая со льдом». «Сахару положить?»